Душа существа не уходила. То, что немертвые слуги Мордвина были простыми слепками, не значило, что он не мог заковать и полноценные души. Это было даже более эффективно. Немертвые находились в подчинении заметно дольше, подпитываемые собственным духовным телом, были умнее и сильнее. За годы экспериментов некромант научился прекрасно исцелять трупы, готовясь к худшему. Очевидно, не зря. Совсем скоро рядом с тремя чудотворцами стоял демон. Полностью невредимый, его взгляд был абсолютно пустым. Лишь если присмотреться, можно было увидеть весь скрывавшийся за пеленой ужас. Тварь на уровне глубинных инстинктов осознавала, что мертва, знала, что находится в мире живых до тех пор, пока так хотел новый владыка, знала, что больше не сможет возродиться. В нем нет разума, потер подбородок мужчина, разглядывая создание. Интересно. Мордвин оглянулся, подняв взгляд на пепельное небо. Отправляемся дальше. Будет лучше, если к рассвету мы уже будем держать путь назад. Чем ближе они подбирались, тем больше становилось демонов. И вместе с ними, трупов. Целые горы трупов, которые становились все больше. Демоны намеренно собирали тела в кучи, и чем ближе они подбирались к городу, обходя и маневрируя между группами уродливых тварей, тем больше становились эти кучи. Впрочем, долго эти кучи без дела не лежали. Нориэль ужасал масштаб, ужасало все увеличивающееся количество тварей, ужасало то, как мало времени им потребовалось, чтобы превратить целые поколения кропотливого человеческого труда в ничто. Созидание намного тяжелее разрушения, стиснул зубы Нориэль, до боли в груди сдерживая рвущуюся ненависть. Это было слишком неправильно, слишком абсурдно, слишком жестоко. До обидного легко эльф накладывал действия демонов на действия отца Мордвина. Такое же разрушение, такое же простое и быстрое уничтожение того, к чему они постепенно приходили годами. Молодой эльф поймал себя на мысли, что, возможно, все действительно было намного проще решить. Что они могли не утопать в этих грязных интригах. Нужно было лишь избавиться от проблемы так же, как они избавлялись от демонических тварей. Возможно, юный Дару был прав и то, что он пытался донести до него неправильно. Молодой эльф редко ставил свои убеждения под сомнение. Он много размышлял над всем, что происходило в его жизни, набирался опыта, старался адаптироваться к быстро меняющемуся миру и человеческому мышлению. И Нориэль действительно верил, что справлялся. Его наблюдения с каждым десятилетием подводили его все реже. Однако мир не был однобоким. Нет, он был до невозможного многогранным и многослойным, как буквально, так и образно. Существовали исключения на все случаи жизни, любые правила и нормы могут быть и будут переписаны. Нориэль отказался от всепрощения давным-давно. Он давно перестал ценить жизни разумных так же, как ценил их раньше. Если на него кто-то открыто нападал, он защищался и нападал в ответ. В природе милосердию было не так много места. Теперь же в голове молодого эльфа укоренялись другие мысли, более жестокие, дикие. Какая разница, что на них прямо не нападали? Какая разница, что с ними лишь играли в игры, если им все равно открыто причиняли вред? Нужно было лишь собрать достаточно силы, чтобы просто уничтожить угрозу. Уничтожить так, чтобы им никто не осмелился и слова сказать. Нориэль чувствовал, как в нем распалялась кровь. Капля крови драконицы в нем с огромным удовольствием откликалась на внутреннее состояние обычно нейтрального существа, и это дало свои плоды в виде частички знаний. Они скрывались среди зарослей, наблюдая за тварями. Скакунов пришлось оставить в ближайшем опустевшем поселении. За лошадьми должны были присмотреть стихийные духи, не ставшие идти дальше. Слишком юны они были, чтобы противостоять тому, с чем столкнулись. Инстинкты просто не позволили зайти им дальше. С эльфом остались лишь его давние друзья, следовавшие за ним из самого леса. Сокрыть душу их старшего друга от ужасных тварей было для них важнее, чем их собственное существование. «Мы наткнулись на импов», — едва слышно пробормотал Нориэль. «Низшие демоны, скот, аж переполнен этими тварями». Мордвин странно покосился на своего друга. Мужчина понимал, что с эльфом было что-то не так. «Приди в себя, Нориэль», — положил руку на плечо эльфа Мордвин. «Мы догадывались, что увидим. Менее ужасными эти виды от этого не становятся», — негромко пробормотала Мориэль. «Богиня защитит души этих людей». Мордвин слабо улыбнулся, вкладывая в эту улыбку, пожалуй, всю иронию, на которую только был способен. «Защитит ли она наши души, обжигающие? Твою душу уже никто не спасет, некромант. Ты меня успокаиваешь», — едва слышно хмыкнул мужчина. «Твой выход, длинноухий», — Мариль хмыкнула. Их цель была далеко не в том, чтобы просто разведать обстановку, но чтобы собрать собственную армию. Они не могли оставаться незамеченными. Отправившаяся вслед за некромантом и эльфом повелительница огня лишь с улыбкой наблюдала за всем, ожидая, чем все обернется дальше. Нориэлю не нужно было повторять дважды. Бесчисленные смертоносные растения вырвались из-под земли, обрекая демонов на страшную гибель. Армия некроманта пополнялась, как демоническими отродьями, заполонившими север королевства, так и трупами людей. Троица чудотворцев, оставляя за собой бесчисленных живых мертвецов, продолжали углубляться в пораженные земли, пока, наконец, не оказались в самом городе. И Нориэль надолго запомнит увиденное. Открывшаяся первородному картина была во многом сюрреалистичной, абстрактной, гротескной, ломающей любое представление о том, что молодой эльф когда-либо видел и не видел, раздвигая рамки ужаса. Как перерожденный дух запомнил первый увиденный им город у самой границы, так и то, что с этими городами могут сделать твари из нижних миров. Он знал, что запомнит то, что увидел, до самого конца своего существования. Проникнуть внутрь павшего города было несложно. Вокруг царила разруха, видимость была совсем небольшой. Улицы заполонило нечто похожее на смог, на фоне которого они были словно тремя огоньками. С неба, будто дождь, продолжал неустанно сыпаться пепел. К счастью, их ауры были сокрыты, не позволяя учуять яркие маяки на фоне непроглядной тьмы. В носу стоял столь зловонный запах, что дышать получалось через раз, и то, во многом благодаря помощи духов. Энергия в окружающем пространстве была настолько вредной, что она буквально разъедала их души, вынуждая чудотворцев применять собственную силу, чтобы просто отбиваться от агрессивной, злой, темной силы. Земля была устлана костями. Повсюду валялись бесчисленные обугленные тела, начиная от еще совсем маленьких детей и заканчивая глубокими стариками. Ранее живая улица была абсолютно пустой. Пугающую тишину нарушали лишь редкие повизгивания и странное рычание, доносившиеся, казалось, одновременно со всех сторон. Мариль осторожно подошла к груди обугленных костей, со всей возможной нежностью и аккуратностью взяв в руки детский череп. «Богиня, все намного хуже, чем мы думали». Мардвин и Нориэль не ответили. Некромант оставался удивительно спокойным и даже бодрым, готовым ко всему на свете. Эльф же, интересно, как отреагировал бы старейшина сейчас, если бы увидел его, сказал бы, что предупреждал, возможно, даже посмеялся над ним, или же наоборот, попытался поддержать, он никак бы не отреагировал, пришло осознание Нориэлю, просто промолчал, не проявил никакой реакции. Нориэль думал, что после кровавой бани, в которую его затянул Малик, его больше не смогут испугать человеческие трупы. За время их путешествий он лишь убедился в этом. Очевидно, эльф в очередной раз ошибся. Молодой эльф чувствовал, как его плечи с каждой минутой становятся все тяжелее. Этот урок был слишком ужасным. Он словно вновь стал тем маленьким наивным ребенком, который только познает мир, отличный от леса. Хаэм, Мардвин нахмурился, прикрыв глаза. Казалось, он увидел нечто настолько странное, что даже малоэмоциональный некромант оказался напрочь сбит с толку. Конечно, они не передвигались на ощупь. С неба, пролетая сквозь смог и пепел, верный мертвый ворон исследовал территорию, помогая им избегать любых маломальски серьезных проблем. До сего момента, я вижу, замок, Нориэль и Мариль удивленно переглянулись. В нынешнюю эпоху лишь столица могла похвастаться подобным сооружением. Оно было буквально шедевром королевства, возведенным совместной работой десятков чудотворцев. Замок короля обгонял свое время, и это было очевидно. Гордость королевства, символ, было невозможно возвести такой же в каком-то другом месте, кроме столицы. Не сейчас, в этом банально не было смысла. Так откуда тогда в другой части королевства мог появиться другой замок? Они отправились дальше. Конечно, троица чудотворцев осознавала, насколько рискованным был их поход, но они не собирались спустя рукава выполнять поставленную задачу, понимая, что, если они не соберут достаточно сведений, впоследствии их могут ждать крайне неприятные сюрпризы. В самом центре города действительно оказался замок, лишенный каких-либо красок, покрытый пеплом. Они чувствовали, что именно он и был эпицентром всего кошмара, который проник на их землю. Из-за практически нулевой видимости вот так заметить его было невозможно. Никто из группы никогда не видел таких сооружений, таких огромных, таких величественных и пугающих, до того больших, что из-за смога они даже понять не могли, насколько он на самом деле был огромен. Пепельный замок многократно превышал все то, что они когда-либо видели. Нориэлю казалось, будто он вновь оказался в лесу и видел перед собой одно из тех до невозможного огромных деревьев, которые росли в его доме. Демоны оказались намного более развитыми, чем они думали изначально. Конечно, они понимали, что порождения тьмы состояли далеко не из одних только животных и редких более развитых представителей, однако до момента, пока они не увидели пугающие и вместе с этим чарующие в своей ужасной, противоестественно холодной красоте сооружения, никто не мог осознать, какая между ними была огромная разница. Зрачки Нориэля сузились. Он резко обернулся. «Мы должны немедленно уходить. Я чувствую». Не слушая эльфа, Мариль резко развернулась, вытянув руки. Из непроглядного смога в них выстрелило потоком черного пламени, который повелительница огня собственным пламенем с явным трудом перенаправила в сторону. Из густого смога медленно вышел закованный в черные латы рыцарь. Мардвин с Нориэлем моментально узнали стиль этих доспехов. Точно такие же были у закованного во льдах чудовища, которого по сей день сдерживают под озером маленькие ледяные феи. И пусть демон, которого они встретили, был не таким же огромным и его буквально выедающее окружающее пространство аура не была столь подавляющей и пугающей. Они понимали, что даже втроем с трудом справиться со встреченной тварью. Это был далеко не обычный демон. Тварь не собиралась тратить время на разговоры, несмотря на немалый размер, стремительно сорвавшись на трех чудотворцев. Огромная двухметровая туша понеслась на них, словно бешеное животное. События понеслись вскачь. Они едва отпрыгнули, в тот же миг получив в лицо потоком черного огня, от которого их вновь защитила Мариль, в ответ оскалившись, отправив поток концентрированного пламени, поджигая демона. Тварь безумно зарычала, из-за чего до этого тихие улицы наполнились десятками пугающих, буквально промораживающих душу криков и повизгиваний. Ребята услышали, как со всех сторон на них стали сбегаться бесчисленные чудовища, скрывавшиеся среди смога. «Вот же дерьмо!» — прорычала Мариль. Некромант и эльф на миг переглянулись, после чего молодой эльф сделал шаг назад, сжав в руках флейту. Они достаточно долго путешествовали вместе, чтобы прекрасно знать сильные и слабые стороны друг друга, даже без учета обжигающей. Вместе они были далеко не слабы. Все завертелось в какой-то страшный круговорот. По павшему городу на многие десятки метров распространилась игра вместе с силой природы эльфа, которую тут же подхватили и распространили его верные друзья, помогая направлять поток силы. До этого наполненный смогом воздух словно рассеялся. Тела Мардвина и удивленной Мариль покрылись приятной освежающей энергией, наполняя их силой. Игра, нежно протекая прямиком в души, мотивировала, давала надежду и силу. Для демона же игра первородного стала словно страшным ядом. Схватившись за голову, тварь, в чью душу вместе со звуком флейты стала проникать сила природы и что-то еще, более таинственное и пока неизведанное, сделала шаг назад, зарычав еще отчаяннее и безумнее. Из пасти создания стало доноситься: «Я чувствую, чувствую, ты не потомок, сам первородный светлоликий, первородный светлоликий». Обезумевшее рычание наполнилось совершенно уникальным видом безумия, страстного желания, бесконечной жадности. Столкнувшись с уникальной силой эльфа, он смог понять то, что Нориэль с помощью духов пытался скрыть, и что-то подсказывало перерожденному духу, что если эта тварь распространит среди себе подобных эту весть, его душа будет обречена. И это понял не только Нориэль. Твари хлынули со всех сторон. Поднялся столб яростного пламени, сжигая бесчисленных тварей, которые неслись на них, совершенно не обращая внимания на собственную смерть. Они знали, что это пламя не сможет по-настоящему их убить и потому не боялись. «Я долго не смогу их сдерживать, нам нужно уходить». Крик Мариль на фоне окружающего безумия совсем терялся. «Тебе не придется их сдерживать», — ответил Мардвин, мертвенно-холодным взглядом уставившись на демона. «Они могли пробить себе путь и сразу же пуститься в бег, и это, пожалуй, в их ситуации было бы более целесообразно, но мужчина понимал, что им сперва нужно было избавиться от нежелательного свидетеля». Мужчина неожиданно начал что-то шептать, словно негромко напевать. Его голос потерял остатки человечности, мир задрожал. Волей-неволей Мариль стала свидетельницей проявления всех трудов, которых они, группа чудотворцев, достигли, стремясь познать границы. Она стала свидетельницей первого, по-настоящему серьезного скачка в понимании их дара, который обещал изменить все. Песнопение, рожденное из чарующего танца ледяных фей. Обращение к миру. Чему-то такому простому, интуитивно понятному, но доселе никем в западных и северных землях невиданному. Улицы, словно услышав песню могущественного мертвеца, наполнились криками. Когда-то человеческими, теперь они принадлежали бесчисленным немертвым. До этого скрывавшаяся среди трупов армия поднялась, устроив на улицах павшего города бойню, но на этот раз жертвами стали сами демоны. Слепки несли в себе более сожаления мертвых душ, а вместе с тем, всю ненависть и злобу, направленную на тех, кто столь страшным образом лишил их жизни. Промораживающая душу песня, такая тихая и неразборчивая, и вместе с этим слышная отовсюду, пробудила твари от мертвого сна. Мордвин резко сорвался с места под мелодичную игру эльфа, будто освещавшую ему путь, направившись к демону. Тварь, справившись с наваждением, покрылась демоническим пламенем. Впрочем, первого в королевстве Целинар некроманта это совсем не смутило. Его холодная, буквально промораживающая энергия вырвалась, подавляя пламя демона. Мужчина, проявляя нечеловеческую силу, дарованную на время игрой эльфа, схватился за шлем демона. Его энергия чистым потоком вырвалась, проникая в саму душу начавшей биться в припадке твари. Энергии оказалось столь много, что она заполонила тело некроманта от и до, пропитывая каждую частичку его вопреки всему живого тела. Кожа Мордвина начала бледнеть, на руках стали виднеться черные прожилки. Демон оглушительно рухнул. Его оболочка просто не выдержала всего того потока мертвой силы, хлынувшего в него от могущественного некроманта. К несчастью для твари, это было лишь началом ее пути. Мужчина вытянул руку, потянувшись куда-то далеко за пределы физического мира. Темная душа твари была заметно более проворной, чем души, которые они встречали до этого, норовя сбежать. Увы, Мордвин не собирался упускать свою жертву, железной хваткой вцепившись в душу. По энергетическому пространству распространилась видная в физическом мире рябь, наполненная настоящим ужасом. Демон, до этого яростный и безумный, уверенный в собственной силе, ощутил настоящий страх перед судьбой хуже смерти. Связь с демоническим миром была в тот же миг оборвана. Рябь в окружающем пространстве стала особенно явной, словно передавая нечеловеческий вопль. Пробудившиеся же в этот момент ото сна мертвецы доедали напавших на них тварей. Нориэль прекратил играть. Улица вновь погружалась в тишину, и лишь чавканье голодных немертвых ее разрушало. Тело поверженного демона в доспехах неожиданно зашевелилось, медленно поднявшись. «Уходим», — безжизненным голосом отдал команду некромант, смотря на своего нового подчиненного. Сила Мордвина продолжала бешеным потоком распространяться вокруг, поднимая все больше трупов. Энергии было столь много, что Нориэлю казалось, будто он видит перед собой целое озеро мертвой энергии. Он впервые видел, чтобы его друг использовал так много своей силы. Он никогда не использовал за раз столько силы, прикусил губу Нориэль. «Мордвин, ты...» Потом Нориэль кивнул. Его источник уже практически показывал дно, наглядно демонстрируя всю ту огромную разницу между ними. Когда-то источник молодого эльфа был больше, однако то время далеко позади, люди развивались на порядок быстрее. Мориэль не стала ничего говорить, им не составило труда сбежать. Армия немертвых, следовавшая за некромантом, просто сметала все, что видела на своем пути. Они не были медленными, не знали ни жажды, ни усталости, лишь бесконечный голод и ярость. Их тела восстанавливались прямо на глазах, подпитываемые словно бесконечной энергией оказавшегося в своей родной среде, наполненной бесчисленными трупами, некроманта. Лишь когда они уже покинули пределы города, начало происходить что-то странное. Смог будто бы ожил, пепел закрутился в странный водоворот. Сама реальность задрожала, чувствуя изменения. Видимость удивительным образом становилась все лучше, позволив обернувшимся чудотворцам на миг узреть замок в своем полном, отвратительном великолепии. По-настоящему огромный, лишенный каких-либо красок, он не принадлежал этому миру. И, вероятно, самой богине Селесте было неизвестно, что внутри него находилось. Их оглушил звук. Звук горна и бесчисленных барабанов. Звук, который словно вытягивал из них самые потаенные страхи, заставляя испытывать ужас скорой участи. Что бы ни было в замке, оно предупреждало их, насмехалось, практически прямо говорило про неотвратимость кошмарной судьбы. Нориэль плохо запомнил, сколько они бежали. В какой-то момент немертвый демон взял Мордвина и Мориэль на руки, и лишь неутомимый эльф продолжал бежать на своих двоих. Они быстро добрались до оставленных скакунов, продолжив путь. Немертвая армия же следовала за ними. Столица явно будет не в восторге, и было непонятно, от чего больше. Глава 63. У Мордвина получилось добиться желаемого. Его боялись. Боялось все королевство, от мала до велика. Он словно стал воплотившимся ночным кошмаром, которым пугали непослушных детей. Столица встретила их в гнетущей тишине, которую нарушал лишь топот армии. Армии, среди которой были как люди, будь то мужчины или женщины, старики или дети, так и демонические отродья, чей немертвый внешний вид стал еще более ужасным и пугающим. Никто не осмелился остановить возглавляющего армию некромантов болотного цвета мантии, никто не осмеливался встретиться с ним взглядом, чувствуя замогильный холод. Словно стихия, не встречая сопротивления, в сопровождении своей армии он дошел так до самого замка, окруженный перепуганной стражей. В небе летала мертвая ворона. Оставив армию, они в гнетущей тишине направились во дворец, где их уже ждали. «Вижу, ты решил подготовиться, исцеляющий трупы», — улыбнулся принц. «Что-то я не вижу обжигающий. Все ли с ней хорошо?» Принц сидел на троне так, будто это он правил последние десятилетия, а не его отец. Никакого стеснения или дискомфорта, взгляды толпы ему нравились, даря чувство власти и собственного превосходства. Наследник и не думал скрывать этого. С другой стороны, сейчас дополнительных свидетелей не было, и даже старых, не смеющих лишний раз открывать рот советников короля. В данный момент в зале были только они, что лучше всего говорило про доверие принца. Очевидно, в нынешней ситуации в первую очередь он доверял только себе. Принц опустил голову Мордвин, впрочем, не сгибая спину. Мариль обжигающая осталась у входа во дворец. Кто-то должен успокоить людей. Он признавал наследника, но не видел в нем пока короля, имея на это полное право. Вести о том, что нынешний король мертв, не было. «Она так не хочет меня видеть», — приподнял бровь принц. Стоило ли эффектное появление неуважения, как чувствует себя король, Реймунд? Неожиданный вопрос, мягко говоря, сбил принца с толку. Он удивленно покосился на необычайно холодного эльфа. Обычно мягкий и осторожный, сейчас от былого Нориэля будто ничего и не осталось. Реймунд криво ухмыльнулся. «Отец выдал тебе медальон нашей семьи. С ним ты в любой момент можешь навестить его. Только дай знать, Нориэль. Уверен, он будет рад тебя увидеть». Эльф кивнул. «Ладно», — хлопнул в ладоши наследник. «Оставим это. Я хочу услышать подробности». Мордвин на миг прикрыл глаза, будто бы погружаясь в воспоминания пережитого. «Да». Улыбка Реймунда немного померкла от голоса Мордвина. В нем прорезались какие-то странные, нечеловеческие нотки. Сам внешний вид первого в королевстве Целинар-некроманта неуловимо изменился. Движение, мимика, что-то шептало, что с Мордвином было что-то не так. Неизвестность пугала людей, заставляла быть более осторожными. Сам Нориэль был обеспокоен состоянием своего друга, но пока не мог найти момента напрямую спросить у него, как много взяла с него сила. Если подобному были подвержены все те, кто нес в себе силу смерти, в каком-то смысле, ее действительно можно было считать проклятой, незапрещенной, естественной для мира, но не для живых. Виноват ли я в том, что привил ему любовь к чуду? Промелькнула предательская мысль в голове Нориэля. Оказался ли он слишком тщеславен, не послушав остальных? Разве ему не говорили, что эта сила проклята? Правильно ли он поступил, что сделал по-своему? Возможно, ему стоило хотя бы частично послушать опасения прекрасных нимф, и не дать Мордвину вырасти, не дать ему развить, распространить эту силу, но какой бы тогда была судьба у его друга? Друга, который, даже оказавшись жертвой собственной силы, и не думал обманывать или предавать его. Чем больше эльф погружался в собственные сомнения, тем больше он чувствовал, как земля уходила у него из-под ног. Его уверенность, подкрепляемая опытом жизни, серьезно пострадала. И, как оказалось, не только в вопросе людей, но и в вопросе чуда. Мордвин неспешно, медленно, сухо заговорил. Говорил, по большей части, только он, не скупясь на детали о произошедшем, об их пути, о встречных людях, о поселениях, которые упорно не хотели покидать бывшие жители, об ужасе пепельного замка. Лишь иногда принц его останавливал, требуя от эльфа другой точки зрения. Слова молодого эльфа мало чем отличались от слов Мордвина. Затем лишь исключением, что перерожденный дух видел все намного более ужасным, мерзким и неестественным. Горы трупов, пугающие завывания мерзких порождений Нижнего мира, всепроникающий пепел, черный замок, звуки барабанов и горн. промораживающие до глубины души звуки барабанов и горн. Бам, бам, бам. Чем больше принц слушал, тем сильнее и чаще стучал пальцами по трону. Под конец рассказа он держался за трон так крепко, что можно было услышать жалобный хруст дерева. «Это обескураживает», — медленно произнес наследник. «Нет, это ужасает». Мужчина отпустил несчастный трон, задумчиво подняв голову, словно бы пытаясь получить совет напрямую от богини. К несчастью, как Нориэль, так и Мардвин прекрасно знали, что она так просто не отвечала. Очевидно, Раймунд, следующий проводник воли богини, также это знал. На протяжении всего разговора Нориэля не покидало чувство некой тревожности. Ему казалось, что что-то было не так, но он не мог понять, что. Возможно, этим чем-то было поведение принца, но тогда это можно было скинуть на наличие целой немертвой армии. Либо было что-то еще, простой люд не должен узнать о том, что произошло, задумчиво произнес Раймунд. По его тону было понятно, что это уже принятое решение. Молчание продлится совсем недолго, медленно произнес Мардвин. Не пройдет и половины месяца, как все королевство будет знать о том, что произошло. Такого рода катастрофу долго скрывать было физически невозможно. Казалось, сам некромант чувствовал некую неправильность, но ни по его поведению, ни по ауре нельзя было сказать, действительно ли это было так. Исцеляющий трупы словно превратился в бездушную глыбу льда. «Я знаю, Мардвин», — хмыкнул принц, — «но мы сделаем все возможное, чтобы тишина сохранялась как можно дольше. Пока же будет сохраняться тишина подобие тишины, мы будем действовать». Мардвин вновь кивнул, немигающим взглядом уставившись на Раймунда. В его взгляде не было уважения или страха. Нет, не так, в его взгляде вообще ничего не было, лишь холод, немое предупреждение. Они никогда не забывали про свое положение в королевстве. Сейчас могущественный некромант был незаменим. Тяжело представить, сколько пользы он мог принести против целой армии демонов и сколько жизней чудотворцев сохранить. Но вместе с тем, он был безумно опасен. Если в нынешней ситуации его армия пойдет против королевства, очевидно, заболевший король ненароком оставил своему наследнику немаленькую проблему под боком. С другой стороны, знал ли сам король, что столь неожиданно заболеет так, что ему даже целители не смогут помочь? Раймунд по достоинству оценил взгляд некроманта, улыбнувшись как можно искреннее. Впрочем, его аура говорила об обратном. Он вновь над чем-то задумался. «Я чувствую, что серьезно пожалею, если не стану тем, кто передаст весть. Прежде, чем ты пойдешь своей немертвой армией на целителей, исцеляющие трупы, позволь мне кое-что сказать тебе. После того, как все закончится, я дам тебе шанс взять свое, не потеряв ни влияние, ни род. Более того, в случае твоего успеха, я лично позабочусь о том, чтобы имя исцеляющего трупа и твой род очистилось. Я принял решение». Нориэль сжал кулаки. В глазах Мардвина что-то загорелось. По какой-то причине они догадывались, что произошло. Раймунд огорченно покачал головой. «К сожалению, прославленный Торин, из следующей границы, мертв. Мне жаль». Звуки барабанов в голове стали еще громче и отчетливее. Бам, бам, бам. Нориэль опустил голову. Эльф чувствовал, будто падает куда-то. Падает в непроглядную тьму. Бам, бам, бам. Его кровь кипела. Он никогда не испытывал настоящей ненависти к людям, да абсурдного любил их стремление к постоянным переменам, несмотря ни на что, и даже действия Малика не смогли изменить это, но теперь эльф чувствовал, как его первоначальное видение неуловимым образом менялось. Мардвин сохранял ледяное спокойствие. Как остановилось сердце, пожал плечами принц, натянув на лицо, впрочем, тонкую усмешку. Он сам не верил в это. «Подробности я не знаю, исцеляющие трупы, но прекрасно знаю, чего ты сейчас хочешь, и я могу это организовать». Мужчина выдержал недолгую паузу, немигающим взглядом уставившись на некроманта. За что наследника можно было уважать, он выдерживал взгляд исцеляющего трупы. «Более того, так же, как я могу и организовать вашу казнь, мне ведь не нужно уточнять, за что, не так ли?» Он осмеливался угрожать, несмотря на все предупреждения, угрожать тому, кто его обучал, и тому, кто мог окончательно решить судьбу их королевства, столь прямо и дерзко, так, как только мог полностью уверенный в своих действиях юноша, дорвавшийся до власти, не по годам развитый, но все еще слишком молодой. Было тяжело сказать, окончательно ли обезумел принц, или полностью трезво оценивал риски. Нориэль застыл, уставившись куда-то в никуда. Напротив же, неожиданная смерть единственного близкого родственника, который относился к нему по-родственному, друга и, вероятно, в каком-то роде наставника совершенно не повлияла на некроманта. Сохраняя ледяное спокойствие, Мордвин на этот раз не кивнул, но поклонился. «Я сделаю все возможное, чтобы оправдать ваше доверие, мой принц». «Прекрасно!» – воскликнул довольный наследник. «Ты всегда казался мне умным человеком, исцеляющий трупы. Это заслуживает уважения. Люблю практичных людей, не тратящих время попусту. Рад, что мы с тобой смогли договориться. Подробности ты узнаешь позже». Принц неожиданно перевел взгляд на эльфа, ярко улыбнувшись. Нориэль, встретившись взглядом с человеком, чувствовал, что в будущем ему стоило переосмыслить еще очень много вещей. Уходили они в тишине, сопровождаемые хмурой стражей. Дворец был необычайно пуст, что не вызывало большого удивления. Что его вызвало, так это ожидавшая фигура на выходе. Зеленая мантия точно указывала на то, к какому роду принадлежал встречавший их мужчина. Впрочем, и без нее Нориэль прекрасно узнал кузена своего друга, Торвина. Однажды они уже напрямую пересекались. Они остановились друг напротив друга, оставив стражу чуть позади. Те не имели права вмешиваться в дела свободных чудотворцев. Мужчины были так похожи, но конкретно сейчас они были словно двумя противоположностями. На лице целителя была плохо скрываемая ярость, тогда как Мордвин сохранял ледяное спокойствие мертвеца. Ему могли простить все, если бы он сознался, едва ли не сплюнул Торвин. Он отказался. Сознался лишь частично. Это спасло нас, но не его. Не могу поверить, что мой дед отдал свою жизнь ради. Мордвин неожиданно натянул на лицо улыбку, насквозь фальшивую, мертвую, лишенную каких-либо эмоций. «Я не понимаю, о чем ты говоришь. Вас, дорогой кузен, пощадили лишь потому, что нынешний глава бесплоден». Кажется, на миг улыбка Мордвина стала чуть более живой и злой. Торвин дернулся, словно от пощечины. «Напомни, как тебя зовут?» «Вроде бы, Торвин. Меня слабо интересуют дела твоего рода. Не преграждай нам путь, целитель». Возможно, одна из главных причин, почему отец Мордвина столь сильно его ненавидел, заключалась в том, что у него больше не было наследников. Среди крупных родов это был общеизвестный факт, про который, впрочем, никто никогда не говорил. Сама мысль о том, что целитель мог быть бесплоден, была абсурдной. Проклятое дитя, забравшее у главы не только любимую женщину, которой он собственноручно вспорол живот, чтобы дать жизнь собственному бедствию, но и возможность иметь детей. Молодой эльф никогда не акцентировал внимание на этом, попросту игнорируя, однако случайная встреча с другим целителем вдруг натолкнула его на какую-то странную мысль. Сам Мордвин мог иметь детей и, более того, отлично преуспел в этом. Мог ли он похитить мужскую силу собственного отца? Но ведь, если погрузиться в то, что они узнали про чудо, это было глупостью, не так ли? Даже если Мордвин и мог теоретически сделать кого-то бесплодным с помощью своей силы, то на момент рождения его источник был просто слишком мал, чтобы хоть как-то повлиять на целого главу известного рода. Можно ли тогда сказать, что сам некромант не был виноват в бесплодии отца, и на это повлияли какие-то другие факторы? Целитель думал что-то ответить, но не смог. Его сковал холод. Энергия Мордвина вырвалась, буквально поглощая собой окаменевшего мужчину. Стоило признать, он уже проявил небывалую храбрость, осмелившись пойти против человека, по одному приказу которого его могли разорвать десятки немертвых тварей. Нориэль мимоходом оглянулся на сопровождающую их стражу. Пусть их и задело совсем не сильно, он уже сомневался, что они проведут их до выхода. Люди застыли, словно куклы. Даже если бы захотели пошевелиться, они бы не смогли. Аура некроманта была слишком подавляющей, слишком всепроникающей и сильной. Абсолютно незаметно, медленно и последовательно, Мордвин дорос до этапа, когда даже целая армия людей ничего не могла бы ему сделать, став намного сильнее Нориэля, который раньше для него был настоящей непреодолимой стеной. Природный талант, страсти руководства эльфа на начальных этапах сделали из некроманта настоящее чудовище. Проклятое собственным даром чудовище. За пределами дворца их ждала сладко улыбающаяся Мориль, окруженная немертвой толпой, на фоне которой рыжеволосая женщина сияла лишь ярче. Казалось, ее совершенно ничего не смущало. Взгляд женщины был устремлен на Нориэля, и он прекрасно знал, чего она хотела. «Вы закончили?» Стала улыбка женщины лишь более сладкой. Мардвин скользнул взглядом по Мариль, после чего перевел взгляд на Нориэля. Обычно он бы явно прокомментировал эту ситуацию, возможно, как-то пошутил бы или даже возмутился столь наглому поведению, но теперь, я буду ждать тебя на земле рода, Нориэль, тогда и поговорим. Будь добр вернуться к утру, у нас много дел. Немертвая армия неспешно пошла за некромантом, провожаемая взглядами бесчисленных людей. Одной лишь богине было известно, о чем они думали и какие слухи потом пойдут. К несчастью, это не было проблемой для Мардвина. Сейчас страх играл ему на руку. Тот же факт, что запомнит его совсем не тем, кем он был на самом деле. Как впоследствии на собственном опыте узнает молодой эльф, это не такая уж и редкая практика. Совсем не редкая. Поможешь ли скрасить мой досуг, прекрасный уходящий с рассветом? Поглощенный бесчисленными мыслями, Нориэль отвлеченно кивнул. Он изначально понимал, чего она хотела. Был удивлен такому напору, не видел в этом смысла, но и против не был. Он знал, что другие существа иначе смотрели на то, что казалось ему лишним и даже обременительным. К несчастью, Нориэль был не в том состоянии, чтобы выдавливать из себя нужные эмоции. Он устал, не поспевал за событиями, пытался бежать изо всех сил, чтобы догнать остальных, но вместо этого лишь спотыкался, едва не падая. Позорно и глупо. Если бы только он был более жестоким, если бы действовал на опережение, если бы относился к некоторым людям так, как его природа относилась к демоническим тварям. Возможно, в его силах было бы все изменить, возможно, тогда бы он смог догнать остальных, ведь если сбить с пути того, кто пытается тебя обогнать, не придется никого догонять, лишь тех, кому он позволит обогнать себя. Это было в его власти. Женщина, видя состояние эльфа, удивительно ласково прижалась к нему. Казалось, на какое-то время ее подменили, превратив из порочной и жестокой в невинную и нежную. «Знал ли ты, что огонь может не только обжигать, но и согревать? Позволь мне показать это. Тебе нужно отдохнуть, Нориэль». Нориэль удивленно уставился в глаза женщины. Возможно, Мариль была права. К несчастью, на фоне событий, которые происходили дальше, это было лишь мимолетным мгновением. Вскоре события вновь пошли вскачь. События, которые вновь повлияли на мышление эльфа. Нориэль не испытывал особой жалости к королю, не мог испытывать. Он ограничил их, из-за его указа действия, которые должны были принести лишь пользу человечеству, обернулись катастрофой. И действия его сына лишь усугубили ситуацию. Но конкретно сейчас эльф не испытывал к Реймару негативных эмоций. Король заплатил сполна. Комната, в которой он находился, была неприлично просторной и роскошной. Кровать, в которой он лежал, была большой, чистой и мягкой. Он выглядел ужасно. Исхудавший, бледный как мел, во взгляде короля застыла ужасная боль. Его тело то и дело дергалось в судорогах. Никто не мог сказать, что с ним происходило. Целители всего королевства пытались ему помочь, но его тело было здорово. Казалось, короля наказала сама богиня. И с каждым днем все чудотворцы королевства верили в это все больше и больше. Слухи, случайные разговоры, банальные безобидные шутки с определенным подтекстом. Существовали целые группы людей, специально обученные этому. Благодаря жизни в королевстве Нориэль на личном опыте прекрасно осознал, насколько легко было повлиять на мнение людей. Сформировать определенное видение, удобное заинтересованной стороне. Нориэль держал трясущегося человека за руку, внимательно всматриваясь в его ауру. С первого взгляда эльфу что-то не понравилось в ней, но он не мог сказать, что. Аура была слишком многогранной, слишком многослойной и переменчивой. Чтобы действительно научиться ее читать, нужны были долгие годы, вероятно, десятки и сотни лет практики, сравнений и экспериментов. И пусть Нориэль зашел в этом деле дальше, чем кто-либо еще в королевстве, его все еще ожидал безумно долгий и тернистый путь. В каком-то смысле, он все еще находился в его начале. Возможно, потому принц и не препятствовал посещению короля Нориэлем, посчитал, что даже он ничего не найдет. «Вы также ничего не видите?» Уходящий с рассветом, Нориэль поднял голову на женщину, что была заметно младше короля. Королева, про которую никто почти никогда не слышал и не вспоминал, Розалинд. Она была достаточно красивой, с мягкими чертами лица и яркими карими глазами. Молодой эльф видел во дворце ее всего пару раз, и то, мимоходом. У нее не было какой-то власти или влияния. Ее цель была лишь в том, чтобы родить и воспитать здорового наследника. У нее был дар, но настолько слабый и едва ощутимый, что она мало чем отличалась от простого человека. Все для того, чтобы будущий наследник перенял нужную силу, не став слабее. Дети, которые по ошибке могли родиться без дара или с неправильным даром, не могут претендовать на трон. Их судьба крайне туманна, и Нарелю не удалось найти много информации о них в архивах. «Я не уверен», — покачал головой молодой эльф. «Мне нужно кое-что проверить». Женщина лишь кивнула, опустив взгляд на мужа. Она не имела ничего против. Хуже было уже не сделать, лишь оборвать мучения, что, в каком-то смысле, было актом милосердия. В ее взгляде не было ни радости, ни печали о судьбе короля. Эльфу пришлось с силой вырвать руку из судорожной хватки короля, который не хотел отпускать перерожденного духа, после чего достал флейту. «Просто слушайте, король». Реймар открыл рот, попытавшись что-то сказать, но лишь болезненно закашлялся. Это была не просто болезнь, это была ужасная агония перед смертью. Заиграв на флейте, выпустив через музыкальный инструмент свою энергию вовне, эльф стал всматриваться. Его сила стала окутывать и проникать в тело пожилого правителя. Не будь с ним сейчас королевы, и эльфу никогда бы не разрешили воздействовать на короля своей силой. Впрочем, был вариант, что всем уже было просто плевать на прошлого проводника воли богини. Сила Нариэля не исцеляла в прямом смысле этого слова. Правильнее сказать, она стимулировала. Стимулировала рост, развитие, давала чувство бодрости и какого-то парадоксального расслабления, свежести мифического леса. Более того, в отличие от сил целителей, сила Нариэля воздействовала далеко не только на тело. Вероятно, и сами целители были теоретически способны исцелять души, но лишь молодой эльф, пусть и случайно, не понимая, что он делает, достиг в этом какого-то успеха. Тело короля, погруженного в игру первородного, медленно расслабилось. Дыхание немного нормализовалось, взгляд стал более осмысленным, направившись вперед, в сторону картины, которую однажды написал Нариэль. Картина мудрого короля на троне, которого никогда не существовало и уже никогда не будет. Не могло быть. Мечта. Королева, видя состояние мужа, слабо улыбнулась. «Спасибо. Возможно, вы что-то почувствовали, уходящий с рассветом». Когда король, наконец, уснул, молодой эльф прекратил игру, задумчиво уставившись на флейту. Он не почувствовал, но увидел. Нариэль понятия не имел, что это, однако точно мог сказать. Короля целенаправленно прокляли. Проклятие, которое убивало не тело, зная про способности исцеления, но саму душу. И было очевидно, кто это сделал. Вопрос был только в том, как и благодаря кому принц провернул это. Нариэль нахмурился, подняв взгляд на потолок, поймав себя на странном чувстве осознания. Нет, не только это. Как это вообще прошло мимо внимания эльфа? Как духи могли не заметить этого? Странности. Они все, копящиеся не один и не два года, вмиг соединились. Они пропускали слишком много вещей. Пропустили их раскрытие. Пропустили интриги принца. Каким-то образом пропустили казнь Торина, что было просто невозможно. Все эти события словно бы проходили сквозь них. Ни духи, ни животные не стали бы его обманывать, Нариэль знал это. Он уже давно задавался этим вопросом, думал, что это незримое влияние богини, но, это ведь была не она, не так ли? Почему он вообще так был уверен, что богиня что-то делала? Тогда кто знает про духов, столь умело противодействуя им, кто умел проклинать души? Чудотворцы королевства не были способны на это, у них просто не было необходимой базы. Демонов бы Нариэль почувствовал, в этом он не сомневался. Значит, это оставалась либо сама противоречивая богиня, либо кто-то, кто, плюя на вторжение проклятых тварей, уничтожающих целые миры, строил собственные интриги. Возможно, человек, который в том числе незримо мог стоять за горем, которое произошло у целителей, который мог знать про особенность восприятия мира богини, который, вполне возможно, знал самого молодого эльфа. Нарелю впервые захотелось по-настоящему грязно выругаться, воспользовавшись всем словарным запасом, который он накопил, познавая чужие языки. Впрочем, все можно было свести к «ненавижу». «Я ненавижу проклятые интриги». Королевство же тем временем готовилось к первой полноценной войне с демонами. Глава 64. На улице была ночь, дул холодный ветер. Они были в лесу, на чистой поляне, освещаемой светом луны. Двое мужчин, эльф и человек, стояли напротив мертвого тела их настоящего друга. Для человека же, близкого родственника, воплощавшего то немногое хорошее в роду, что в нем было, и наставника, как для того, кто был повешен уже как несколько дней, он сохранился просто прекрасно. На нем не было следов разложения, можно было подумать, что старик просто спал, предварительно искупавшись в земле. Тело целителя отличалось от тела простого человека и даже любого другого чудотворца. На протяжении всей жизни оно питалось целительной энергией и потому было крепче, здоровее, выносливее и быстрее. Душа ушла в следующую жизнь, но тело, которое эта душа питала на протяжении жизни, все еще хранило в себе частичку силы исцеления, не давая трупу столь быстро разложиться. «Спасибо, Нориэль, ты должен благодарить не меня, а духов земли», — пожал плечами Нориэль, опустив взгляд. «Там, где-то глубоко в земле, они весело рыскали туда-сюда. Их не беспокоили проблемы живых. Серьезно настроенный найти тело целителя Эльф заручился поддержкой огромного числа духов, которые быстро смогли прочесать всю территорию целителя и ближайшие к ним регионы, в рекордные сроки найдя необходимое тело». Мордвин опустил взгляд на землю, коротко кивнув. Несмотря на то, что некромант явно страдал от серьезной деградации эмоций, это не помешало ему произнести: «Спасибо, друзья». Впрочем, нет, не страдал. Ему было уже плевать, и это самое ужасное. Мужчина подошел к телу, присев рядом с ним, после чего положил руку на грудь. «Помни, Мордвин, тебе нельзя использовать слишком много сил», — негромко напомнил Нориэль. Сила некроманта не убивала его в прямом смысле этого слова. Нет, она делала нечто совсем другое. Убивала, сохраняя жизнь, не жизнь. Если Мордвин и дальше будет применять столько силы так часто, то в один момент просто окончательно обратится в нежить. Безэмоциональную, не способную что-либо по-настоящему чувствовать, существующую в мире вопреки всему. В определенном смысле это был путь к бессмертию. Молодой эльф готов был признаться себе, что в глубине души даже хотел бы, чтобы его друг не умер от старости. Только вот то, во что обратится некромант, уже не будет им. Да, душа и сознание останутся с ним, но не стоило забывать о влиянии тела. Все было тесно переплетено между собой. Мордвин уже потерял большую часть эмоций. Уже хуже чувствовал вкус еды, хуже чувствовал запахи, и даже чувство осязания у мужчины порядком притупилось. И пусть, в противовес этому, некромант становился сильнее, все лучше чувствуя и манипулируя энергией смерти, в конечном итоге он может окончательно обратиться в немертвого. Это был первый раз, когда Нориэль видел столь потенциально разрушительную для чудотворца силу. Пока разум некроманта справлялся и он контролировал себя, но что будет, когда он станет еще сильнее? Когда еще больше силы пройдет через его тело? Когда он пропустит через тело еще и еще больше энергии? К сожалению, это был первый подобный случай в истории северных и, возможно, западных земель. Им ни на что было ориентироваться. Пути спасения просто нет. Они даже теоретически не знали, что делать. «Сомневаюсь, что мне дадут такую возможность», — безразлично ответил некромант. Злая по отношению к живым, но вместе с тем естественная для мира сила вырвалась, бурным потоком проникая в тело пожилого целителя. Он неестественно задергался, послышался мерзкий хруст. Немертвое тело стало восстанавливаться. Уже совсем скоро перед человеком и эльфом сидел Торин, не мигающим взглядом уставившись в никуда. Теперь уже практически ничего не указывало на то, что перед ними был мертвец. Разве что слегка более бледный цвет кожи и пустота в глазах. Мордвину стоило отдать должное, он научился поднимать нежить на совесть. «Нам жаль, старик». Мордвин склонил голову. Нориэль прикрыл глаза, чувствуя, как внутри него все разрывалось от бесчисленных противоречивых чувств. Они знали, что в этом не было смысла. Знали, что лишь удовлетворяли собственный эгоизм. Но они и не стремились быть рациональными. «Это пустое», — безжизненным тоном ответил слепок. «Я умер без сожалений. Мой срок давно подходил к концу». Слепок Торина был более совершенным и полным, чем слепок простого человека. Сказывалось состояние тела и информационный след, который оставила после смерти заметно более сильная душа. «Хочешь ли ты мести, Торин?» — удивительно мягко спросил Мордвин. Казалось, он достал ту немногую нежность, что оставалось в его душе. Нориэль покосился на некроманта. Эльф сильно сомневался, что его друг станет слушаться слепок целителя, если он ответит категорично. К счастью, сам Мордвин более чем хорошо знал целителя, как и целитель знал Мордвина. Казалось, мертвец задумался. Его тело наклонилось, взгляд мертвых глаз будто бы прошелся по месту собственного захоронения, что, конечно же, не имело смысла. «Ты знаешь, чего я хочу. Знаешь, малец, на миг Нориэлю показалось, что Мордвин улыбнулся. Я не стану погружаться в безумие, дедушка, лишь верну долг, обещаю. Пусть безразличная богиня проявит к тебе заслуженное тепло и проведет тебя в следующий путь со всеми почестями. Торин не проявил никакой реакции, да и не мог. Некромант не стал больше тревожить память о родном человеке, отпустив его. Нориэль настолько удивился словам Мордвина, что на миг растерялся и чуть не забыл про то, что должен был сделать. Впрочем, молодой эльф быстро, действительно быстро, пришел в себя, заиграв на флейте. Заиграл неспешно, медленно. Это была не веселая игра, но грустная и печальная. Она шла из самых глубин его души, а духи разносили эту игру по всему ночному лесу. Вместе с его игрой прорастали бесчисленные фиолетовые цветы. Природа прямо на глазах расцветала. Из-под земли стали медленно вылезать лианы, оплетая тело пожилого целителя. Лиана за лианой, они постепенно оборачивались вокруг него, пока окончательно не поглотили мертвеца, унося глубоко под землю. Духи земли никуда не уходили, прекрасно зная, что им нужно делать. Для них это был праздник. Для всех, кто слышал игру эльфа, многочисленные духи и животные собирались отовсюду, чтобы послушать игру первородного. И пусть все чувствовали печаль, которую доносил до них молодой эльф, они не грустили по-настоящему. Сам перерожденный дух не хотел бы, чтобы они грустили. Лишь старшие духи, следовавшие за эльфом из самого мифического леса, понимали происходящее, закрутившись вокруг их давнего друга и молчаливого человека. Они поддерживали их, шептали звонкими неслышными голосками о том, что это естественно. Тело и сознание умирали, но лишь для того, чтобы душа отправилась дальше, став чуть сильнее и лучше. Круговорот. Они все через это проходили и будут проходить дальше. Мордвин окинул безжизненным взглядом поляну фиолетовых орхидей и ирисов, чувствуя и видя, как мимо него проносятся духи природы, после чего поднял взгляд на небо. Хорошо, что старик не увидит того, что произойдет дальше. Нориэль прекратил игру, и сам подняв взгляд на ночное небо. Мордвин был прав. Смерть короля не стала для всех шоком. Напротив, принц успел подготовиться, и потому его коронация прошла без сучка и задоринки. Казалось бы, прорыв разумных тварей, несущих лишь смерть и разрушение, не мог принести пользы, но Реймунд смог вычленить из этого события одно такое маленькое, но такое нужное ему преимущество – единение. Еще, пожалуй, никогда чудотворцы многочисленных родов не были столь едины, беспрекословно слушаясь нового короля, как посланника воли богини. Вера в богиню была и без того сильна, но с появлением ужасающей угрозы она стала лишь сильнее. Пока большая часть королевства продолжала жить как ни в чем не бывало, лишь по отдаленным слухам догадываясь о том, что у них под носом происходило что-то масштабное, собиралась армия. Небольшая, но самая настоящая армия чудотворцев со всего королевства. Пока велась активная подготовка, Нориэль занимался поисками. Не сам, но с помощью природы того, что она могла предложить. День и ночь на земле некроманта молодой эльф сидел прямо на улице в позе для медитации, прислушиваясь к десяткам животных и духов, то и дело появляющихся во владениях Мордвина. Никогда еще он не говорил так много с духами и животными. Никогда еще он не обращался так искренне и много к природе, к бесчисленным деревьям и цветам, к травам и ягодам. Все вокруг него имело жизнь. И пусть зачатки сознания были лишь у единиц, природа все еще дышала жизнью, наблюдала за окружающим миром. Перерожденный дух не верил, что тот, кто мог подставить его, имел власть обмануть всю природу. Нужно было лишь дотянуться. Было бы намного проще, если бы вы просто уничтожили все на своем пути, учитель. Конечно, поведение эльфа не могло остаться незамеченным. К нему регулярно подходили Каура с юным Морганом и Дару, особенно маленький дракончик. Он был в форме человека. Борясь с неудобной формой, Дару решил пойти на ухищрение и оставил себе хвост, которым то и дело размахивал, явно чувствуя себя из-за этого комфортнее. За последние дни тело эльфа порядком обросло растениями. Настолько, что среди бесчисленных цветов, лиан и ростков будущих деревьев его практически не было видно. Просиди он так еще с десяток лет, и родится новый лес, полный фиолетовых цветов. Нориэль медленно открыл глаза. Ему потребовалось немного времени, чтобы прийти в себя. «В последнее время мне тоже так кажется», — росток, облокотившийся на хвост ребенок, едва не упал. Он, можно сказать, тыкнул пальцем в небо. Никто точно не мог сказать, чем занимался эльф. Я пошутил. Молодой эльф не ответил, подняв взгляд на восходящее солнце. На улице было уже холодно, постепенно близилась зима. Нориэль плохо переносил холод, но природа и верные духи защищали и согревали его. По крайней мере, это был не Фригмар. Интересно, как там поживают куры Фрильва? Они уже должны были стать взрослыми. Эльф перевел взгляд на удивленного дракончика. В отличие от маленького повелителя неба, пусть Дару скоро и должно было исполниться 20 зим, он все еще оставался ребенком. Нориэль знал, что настоящее взросление к дракончику станет приходить лишь ближе к 100 годам. «Ты стал намного более открытым», — улыбнулся слабо Нориэль. «А вы закрытым», — фыркнул дракончик, размахивая хвостом. «Глупый Мордвин сказал, что я не смогу пойти убивать демонов». «Он прав», — согласился Нориэль. «Это не твоя война, Росток. Ты знаешь почему?» Тело Дару покрылось пламенем, форма поплыла. Черный дракончик в своей истинной форме, пробиваясь сквозь бесчисленные растения, окружившие первородного эльфа, умастился к нему на ноги. Нориэль едва не захрипел. «Тяжелый. Дракон стал слишком тяжелым. Я могу как-то помочь, учитель?» – неожиданно спросил эльфа Дару. Нориэль устало прикрыл глаза. «Не сейчас. Твое время обязательно придет, Дару». Дракончик фыркнул, недовольно дернув хвостом. «А ваше уже пришло, учитель?» Нориэль открыл глаза, удивленно уставившись на маленького повелителя неба, ярко улыбнулся. В последнее время они не так много общались. Проблемы со всех сторон и внутренние противоречия так поглотили Нориэля, что он пропустил момент, когда Дару так вырос. Кажется, ему было еще далеко до того, чтобы стать по-настоящему хорошим учителем. «Ты делаешь большие успехи. Я горд тобой, и я благодарен тебе». Дракончик удивленно махнул хвостом. Он мог этого не показывать, но Дару почувствовал прилив гордости. Драконы были независимыми существами, однако даже среди них были те, кого они могли почитать и на кого равняться. Волей судьбы эльф сделал своим учеником дракона, и тот признал его. Как дракону, так и самому эльфу было чем гордиться. «За что, учитель?» Нориэль не стал отвечать, вместо этого лишь печально улыбнувшись. Он не мог дать конкретного ответа, даже если бы захотел, он бы получился слишком длинным и противоречивым. Молодой эльф не хотел учить маленького повелителя неба подобному. «Отправляйся в дом, Дару, я сейчас занят». Мордочка дракончика явственно сморщилась. «Там глупое яйцо». Нориэль потрепал Дару по голове. «Думаю, он уже вылупился, ученик». Дару вновь фыркнул, поднявшись, потянувшись всем телом. Не заметив, как побелело лицо эльфа, недовольный дракончик слез с ног перерожденного духа, направившись обратно к глупому сыну глупого Мордвина. Едва не лишившийся женок эльф, немного придя в себя, вновь погрузился в медитацию. Духи закружили вокруг первородного еще активнее. «Найдем, найдем, найдем, найдем, найдем, найдем, найдем, найдем, найдем». Все еще оставалась вероятность, что происходящее – либо глупая случайность, либо воля богини. Но молодой эльф просто не верил в это. Богиня окольно вмешалась лишь тогда, когда родился Мордвин. И даже так, в конечном итоге она позволила ему свободно жить, создать целый род. О чем бы она ни думала, происходящее слабо походило на ее действия. Слишком много всего указывало на то, что едва ли не вся история трагедии в приближенном к королевской семье роду целителей, болезнью самого короля и того, сколько ценной информации упустил Нориэль, были связаны. Он не стал говорить об этом ни Мордвину, ни кому-либо еще, кроме его нематериальных друзей. На это было слишком много причин. Поиски продолжались до самого дня отправки. Мордвин был прав. Молчание не продлилось слишком долго. Спустя полмесяца про вторжение демонических тварей знали все, впрочем, еще не осознавая масштаб происходящего. Новый король успел подготовить необходимую почву. Нориэль плохо запомнил тот период времени. Мелких и крупных событий было слишком много, молодой эльф и так бежал изо всех сил, стараясь угнаться за людьми и всеми происходившими событиями. По-настоящему хорошо для него запомнились лишь собственные поиски, редкие отвлеченные разговоры, подготовка и, наконец, сам день, когда все было готово.